Глава 18. Москва. Среда. 13:35. «Саблин, ну что там у тебя?» В трубке послышался низкий голос начальника районного отделения полиции города. «Есть подвижки или как?» «Здравия желаю, товарищ полковник», — отчеканил Саблин. «Давай без этого. Ну?» «Работаем. Есть связь с делом об убийстве в антикварной лавке». «А тот глухарь с вырезанными глазами?» «Так точно. У обоих потерпевших есть схожая татуировка в виде двух заглавных букв «А». У обоих вырезаны органы. В первом случае глаза, во втором — язык». «Фу ты!» — послышалось в трубке. «Убитые были знакомы. Мы предполагаем, оба покойных являлись членами секты. Убийца либо мстит, убивая ее членов, либо сам вхож в это сообщество. Возможно, просто разборки. Выясняем». «Черт знает что! Только секты нам еще в городе не хватало с ее разборками!» «Пока выйти на секту не удалось». «Старайтесь, давайте, старайтесь! По городу поползли слухи о серийном маньяке, который отрезает языки. Про секту пока никто не знает, но это вопрос времени». «Работаем, товарищ полковник». «Знаю. И верю, вы все выясните. Давай там, не расслабляйся. Нужен результат». «Сделаем, товарищ полковник». «Ну, ладно. Если что понадобится, звони». «Спасибо». «Все, отбой». Начальник районного отделения отключился. Саблин вздохнул. Он не любил, когда начальство вмешивалось и начинало давить. В таких делах спешка только мешает. Саблин вышел из кабинета и поднялся на лифте на несколько этажей вверх в лабораторию. «Привет!» Он вошел в кабинет, где несколько криминалистов трудились над уликами. «Ты опять безбахил!» Сделала замечание женщина, поднимая голову от микроскопа. «Ну, прости», — тихо сказал Саблин, чтобы никому не мешать. «Анют, очень нужны результаты по квартире Николаева. Не готова еще?» Анюта, женщина средних лет, темноволосая и круглолицая, вздохнула. «Ну ты даешь! Ты думаешь, это вот так просто? Жмура только ночью привезли». «Знаю, но все горит, пойми». «Сейчас». Женщина взяла телефонную трубку и набрала номер. «Серег, привет. Что с результатами по Николаеву? Готовы?» Она уставилась в стену, ожидая ответа. «А когда?» Саблин чертыхнулся, понимая, результатов пока нет. «А можно быстрее? Очень срочно надо. Ну, прям очень. Из убойного меня уже просто достали». Она с улыбкой посмотрела на следователя. Тот кивнул в ответ. «Хорошо, поняла. Буду тебе должна». Анюта положила трубку. «Буду через полчаса, может, раньше». «Ты чудо!» — воскликнул Саблин, выходя из помещения. «Я знаю», — кокетливо ответила Анюта, возвращаясь к микроскопу.